Глава 11. «А теперь можно более цензурную версию происходящего?» Пискнула я, чувствуя, как от накатившего страха начинают еще и коленки дрожать. Я впервые так испугалась за все время своего пребывания в теле Хлои. Меня не трясло от мысли, что я умерла и почти переродилась. Спокойно пошла на кладбище, выкапывая чьи-то кости. Без дрожи в ногах отправилась на совет. Но сейчас... Нет, это уже перебор. Самый настоящий перебор из переборов. Еще немного и впаду в истерику. Чего не случалось уже очень давно. Я бы даже сказала, что у меня и истерики-то особо в жизни не было. «Тебе короткую или длинную версию?» — поинтересовался мужчина, разминая пальцы. Я оценила расстояние големов до защитной границы и сочла, что сейчас не время для долгих бесед. «Короткую». «Ну, если короткую, то к тебе пожаловали гости из диких кладбищ. Тут как раз не очень далеко есть одно. Видимо, трудящиеся на нем некроманты или не справились, или перемудрили». На последних словах его голос как-то странно дрогнул, будто колдун изначально хотел сказать нечто другое. «И что делать? Их же граница удержит?» Я сама уловила нотки паники в своем голосе. А вот Алистер не спешил меня успокаивать. Да должна удержать, иначе зачем я ее возводила? Всякие некроманты ее пересекают на раз-два. Если уж и дикая нежить сможет, то я только зря силы тратила. Хочешь это проверить? Нет. Я ответила до того, как успела подумать. Рисковать не хотелось от слова совсем, я ведь даже цветочки плотоядные не успела высадить. Они бы растащили этих големов на отдельные косточки. А так надежда только на... На что? Некромант в эту же секунду шагнул вперед и вскоре пересек границу. А я... Не знаю, на что я рассчитывала, но точно не собиралась прятаться за спиной Алистера. Нагнала его бегом, перескочила через черту и встала плечом к плечу. Благодаря хранителю я могла за себя постоять. И чары, способные нежить в землю вернуть, тоже знала. И хотелось бы, конечно, у себя под окнами организовывать незарегистрированное кладбище, но если выхода нет, придется смириться. «Как это вообще могло прийти с простого кладбища?» — уточнила я у Алистера, поднимая руки и соединяя пальцы в замок. «Поверь, там и не такое можно встретить», — хмыкнул мужчина. «Правда, вырываются оттуда они довольно редко. Я бы даже сказал, что это чуть ли не первый раз в таком количестве». «Так, Настя, глубокий вдох, медленный выдох. Собралась с мыслями. Не время разводить панику, я ж теперь некромант. Мне положено иметь дело вот с такими созданиями». Алистер первым выкинул руку вперед. С его пальцев сорвался зеленый луч. Он в буквальном смысле этого слова скосил первый ряд стремительно надвигающейся нежити. Но на его место тут же стало новое. Сколько их тут было, сказать сложно. Новые монстры все выходили из-за ближайших деревьев, появлялись костяными големами на опушке и двигались именно в нашу сторону. Еще раз резко выдохнув, я мысленно взяла себя в руки и начала создавать чары, способные рассеять магию, которая наделяла кости второй жизнью. При всем этом стало жутко обидно, что под рукой не оказалось родового артефакта. Бежать за ним в дом, а потом возвращаться. Только время потеряю. Хотя коса могла спокойно справиться с большей частью работы. Но раз Алистер просто вышел к ним навстречу и решил принять бой... А, все равно. Я вскидываю перед собой руки, сплетенные в замок. Подушечки пальцев нещадно чешутся. Видимо, тело Хлои на каком-то уровне еще отрицает некромантию. Но дискомфорт исчезает так же быстро, как и появляется. А в толпу костяных големов летит сгусток тьмы. Он бьет в самого большого противника в поле зрения. Разрывает его на части. Соседних стирает в пыль, которую тут же уносит ветром в сторону леса. Я поворачиваюсь и вижу, что некроманта от меня буквально оттеснили. Он находился в 10 шагах от меня. Вокруг него вьются мелкие големы, которые рассыпаются один за другим, не успевают дотянуться до мужчины. Но поражает не это, а то, что монстры попросту игнорируют мое присутствие. Моя магия уничтожает их ничуть не меньше, чем заклинание Алистера. Но они даже не смотрят на меня. Прут прямиком на колдуна. Решение приходит спонтанно, настолько быстро и четко, что я даже не успеваю взвесить все за и против. Просто сплетаю свою магию в некое подобие кокона. Он невидимой сетью обвивает Алистера. А в следующую секунду взрывается волной тьмы. Она поглощает ближайших големов, цепной реакции перебрасывается на соседний, уничтожает большую часть тех монстров, что находятся рядом с моим мужем. Некромант подхватывает эти чары, вливает в них свою силу, и вот уже совместное заклинание накрывает всех незваных гостей. Проходит всего секунда, после чего черный туман рассеивается, а землю устилает ковер из костного праха. Мы молчим несколько мгновений, будто ждем продолжения сражения. В моей голове тут же возникают мысли, что все это может быть не просто совпадением, что этих тварей сюда могли прислать, сделать так, чтобы они прорвались через защиту некромантов. Да и такое количество нежити наталкивает на мысли, что не все так просто, как описал до этого Алистер. «Отличная работа, леди Блэкден де Варгас». «Слишком спокойно», — произносит некромант, а у меня опять начинается мандраж. Сложно было поверить в то, что возле моего дома только что появилась армия нежити и так же быстро развалилась на куски. «Вы тоже были на высоте?» Даже голос дрожит. Что вообще говорить о чем-то другом? «Благодарю за помощь». Я подхватываю с земли горшок с цветком, о котором чуть не забыла, и делаю шаг обратно к дому. Алистер нагоняет меня в два счета. Даже обгоняет. Поворачивается. Я ловлю его взгляд. И буквально по глазам читаю, что он поражен тем, как я поступила в этой битве. Неужели думал, что я сбегу? А потом уже взгляд опускается ниже и останавливается на моих дрожащих от пережитого руках. «Не может быть», — вздыхает некромант, сбившись с шагу. «Еще как может, дорогой муж, особенно после первой драки с нежитью». «Откуда у вас это растение, леди Хлоя?» Так его не мой страх заинтересовал. Вот это уже интереснее. Что случится, если я скажу, что это секрет семьи? Поинтересовалась я, прижимая горшок с цветком к себе. Главное, чтобы у него сейчас не проклюнулись зубки, а то как вцепится, я же визжать буду так, что даже мертвые восстанут. Опять. «Тогда я напомню, что мы сейчас одна семья», — хмыкнул колдун. «Может, вернемся в дом? Как-то продолжать разговоры там, где чуть не стал ужином для дикой нежити, некомфортно». Я согласилась, как раз успею все обдумать и решить, сообщить ли Алистеру правду про это растение, точнее, говорить ли, что я понятия не имею, какими свойствами оно обладает. Зато он точно знает, что это за цветок, раз так им заинтересовался. Алистер тем временем галантно открыл передо мной дверь в мой же дом, а потом по-хозяйски прошел внутрь и свернул в ближайшую гостиную. Щелчком пальцев зажег пламя в большом камине из черного камня. Опустился в глубокое темное кресло и поднял на меня взгляд, всем своим видом давая понять, что прекрасно чувствует себя тут не только в качестве гостя, но и в роли хозяина. И это почему-то неприятно зацепило. Это мой дом. Мой. И всяким некромантам, пусть и женившимся на мне, тут совершенно не рады. «Так о чем мы говорили?» Я обошла вокруг невысокий столик со стеклянной столешницей, медленно поставила цветок в центре и также неспешно вернулась к дивану. «Вы как раз собирались сообщить мне, леди Хлоя, где раздобыли экземпляр редчайшего растения?» «Копмортем». «Копмортем», — буквально завизжал мне на ухо хранитель, который до этого момента притворялся отсутствующим. «Да быть не может, что Хлое удалось его вырастить. Ты хоть знаешь, чем сейчас заинтересовала Блэкдена?» Я понятия не имела, зато точно знала, что если он продолжит так кричать, я скоро обзаведусь головной болью, что уж точно не поспособствует хорошему настроению. Совсем все плохо станет только в том случае, если его вопли еще и Алистер услышит. Ну, мало ли, он же теперь тоже частичка рода Варгас. «Он меня не услышит, пока я этого не захочу», — отмахнулся хранитель. «А у тебя сейчас растение, которое может чуть ли не спасти твоего мужа от смерти». «Опа! А с этого места, пожалуйста, поподробнее. Вот ведь, зараза, этот дух умеет заинтриговать, а потом так затянет паузу, что я готова его придушить. Или развеять. Пожалуй, в его случае второе более выполнимо». «Это растение, которое при правильной обработке превращается в зелье, способное подделать дыхание смерти Хлоя. Если разлить такое зелье, никто не скажет точно, убили тут кого. Или же разлили отвар из копмортема». Запутано. Слишком. Можно разжевать информацию для человека, у которого уже начинает пульсировать в висках? «Он от проклятия спасается чем?» поглощением энергии смерти. Как думаешь, сколько Блэкден отдаст за то, чтобы не бегать в поисках свежих трупов? Ему нужно будет только выпить отвар, и его жизни больше ничто не угрожает. На время, понятное дело, это только частичное спасение. Шестеренки в голове тут же закрутились с ужасающей скоростью. Я пыталась просчитать выгоду и возможность выторговать для себя у Алистера как можно больше. Мужчина же все это время сидел молча и гипнотизировал меня взглядом. А стоило мне на него посмотреть, он криво усмехнулся и произнес: «Ну что, уже обсудили с духом рода? Что попросите за этот чахлый цветочек?» «Прямо за этот?» Протянула я, прекрасно понимая, что спалилась своим длительным молчанием и, возможно, отсутствующим взглядом. «Нет, не обсудили. Мы пока на том этапе, когда обговариваем возможность поставки партии этих растений вашему роду». Скинув подбородок, я с затаённым наслаждением наблюдала за тем, как от удивления вытягивается лицо супруга. «Так-то». «Партия?» — переспросил Алистер, уже не скрывая своей заинтересованности. «Не хотите ли вы сказать, дорогая жена, что сами выращиваете копмортом?» «Думаю, для вас не секрет, что я дочь Дриад. Так что магия Земли мне не чужда?» Ушла я от прямого ответа. «Этот разговор приобретает все более интересный оборот», — хитро усмехнулся мужчина. «В таком случае...» Я не договорила, мысленно позвала ближайшего скелета слугу. Он тихо сошел с платформы, подошел ко мне и низко поклонился. Отдав приказание касательно чая, я мило улыбнулась и повернулась к мужу. Гостеприимство меня учили, так что все дела можно будет решить за чашечкой ароматного напитка. К тому же я опять забыла и про обед, и про ужин. «И какие условия вы планируете выдвинуть, если я соглашусь закупить партию растений?» Алистер перешел на деловой тон. «Давайте не будем забегать так далеко вперед», — предложила я, покачав головой, а потом коварно усмехнулась. «Или вы уже готовы сделать предоплату?» Если Алистер и пытался показать, что не особо-то заинтересован в подобном сотрудничестве, у него это совершенно точно не получалось. Я же старалась потянуть время и сменить тему. Обсуждать то, о чем не имела ни малейшего представления, не хотелось. Так очень просто ошибиться в цене. Да и к тому же я понятия не имею, получится ли повторить опыт Хлои. А если получится, то как быстро? Может, она этот копмортом несколько лет выращивала? «Вижу, что вы пока не особо заинтересованы в продаже», — раскусил меня этот некромант. «Ну что же, тогда можем сменить тему. К примеру, расскажите мне, дорогая жена, что же за магию вы применили на досуге, что смогли оживить целое дикое кладбище?» «Чего? Я?» Я непонимающе посмотрела на Алистера, надеясь уловить в его глазах хотя бы намек на издевку. Но он говорил абсолютно серьезно. Да еще и смотрел так, будто игры закончились, и теперь самое время обсудить взрослые проблемы. У меня от возмущения даже воздух комом в горле встал. Да как он смеет обвинять меня в таком моем же доме? От кровавой расправы жены над мужем Алистера спас слуга, исполнивший мой приказ. Правда, сейчас я поняла, что надо было его не за чаем отправлять, а за отравой. Или мне вскоре придется марать руки об одного колдуна. Каков наглец? Если у меня и был выброс магии на совете, это не значит, что я только и делаю, что неосознанно колдую в таких масштабах. «Может, вы объяснитесь?» — потребовала я, стараясь скрыть злость за глотком чая. Горячий напиток обжег небо, но я даже не поморщилась. Эмоции били через край. Уж от кого, но от него я не ожидала подобных беспочвенных обвинений. «То есть вы даже не поняли?» Еще больше удивился некромант, делая вид, будто не собирался меня оскорблять. «Вам стоит объяснить, что произошло?» «Нет, он точно издевается. Все мы видели, что произошло. К моему дому стремительно приближались дикие умертвия. И это никак не вписывалось в пункт «Все в порядке вещей». «Ну, хорошо». Алистер продолжил говорить так же тихо и спокойно, чем еще сильнее раздражал меня. «Видите ли, дорогая жена, такой вывод я сделал из того, что умертвия выбрали своей целью меня. Они не предпринимали попытки навредить вам, но при всем этом направлялись именно к вашему дому. Если бы это были происки врагов, думаю, единственной целью были бы вы, леди Блэкден де Варгас. Но поведение умертвия было таковым, словно вас признали не целью, а хозяйкой. Как следствие, всплывает вопрос. Как вам удалось поднять и подчинить целую армию мертвецов? Поднять? Подчинить? Никак. Хотя что уж там, от целой армии костяных големов я бы точно не отказалась. Выстроила бы их по периметру своих земель. И пусть бы несли службу. Так, стоп. Это что же выходит? Если все так, как рассказывает Алистер, то мы разнесли в пух, точнее, в прах, мою армию? Мою? Я понятия не имею, как это могло произойти. Сухо произнесла я, стараясь совладать с эмоциями. Никаких диких умертвий я не поднимала и не подчиняла. Вы ошиблись? Да пока все звучит очень даже логично, хмыкнул на ухо хранитель. Кроме того, что никакой сильной магии ты в последнее время не творила, по крайней мере, на территории дома. Я только глаза закатила. Разве стоило ожидать, что дух поддержит меня, а не Алистера? Дело может быть в другом, осадил меня хранитель. В том, что ты девочка, а не Хлоя. А если эти твари уже давненько восстают, они могли почувствовать рядом очень сильного некроманта, которого раньше не наблюдали. Вот и подчинились. Законы природы. Простые законы природы. Я закусила губу. Если все так, как говорит хранитель, то для Алистера все должно выглядеть жуть как странно. И вот только подозрений с его стороны мне не хватало. Будто подтверждая мои мысли, супруг отставил чашечку с чаем и вновь вперился в меня цепким, выворачивающим наизнанку взглядом. «Что-то еще?» Я вскинула бровь, готовая отбиваться от новых нападок. Но при всем этом из головы не шла мысль об армии диких умертвей. «Это же какая мощь! Почему я не поняла, что они признали меня хозяйкой? Тогда не пришлось бы удобрять землю их прахом. Пусть это и тоже неплохая задумка, особенно с учетом моих грандиозных планов на украшение земельного участка диковинными растениями, но, черт побери, своя армия была бы куда лучше». «Да, нам есть что еще обсудить». Алистер кивнул, явно не собираясь покидать этот дом в ближайшие часы. «Надеюсь, это касается традиций вашего рода?» Пошла я в наступление, стараясь поймать на его лице хоть какую-то эмоцию. Но некромант держался настолько небрежно, что мне хотелось стукнуть его серебряным подносом, на котором нам принесли чай. «Традиции моего рода могут и подождать», — слишком самоуверенно заявил мужчина. Хотя я с этим заявлением была не согласна. Играть по правилам, о которых не имеешь представления, гораздо сложнее, особенно если не знаешь, когда можно выйти из игры под названием брак. А вот то, что мы с вами нарушаем общепринятое правило, факт. Можно поподробнее? Меня уже начинало раздражать это его умение говорить загадками, а потом резко бить в лоб каким-то фактом. Еще раз так сделает, и я точно отвечу ему под носом по темечку. И даже не поморщусь. Семейные разборки они такие. Но ответить некромант не успел. Именно в эту секунду распахнулась дверь в гостиную. Я услышала тихий смешок хранителя и увидела, как расширяются глаза Алистера. Так. Оборачиваюсь и сама начинаю улыбаться, потому что в гостиную врывается смущающийся Рюрик. На костяных плечах и изгибах рук висят какие-то обрывки ткани. У мертвя что-то тихо бурчит себе под нос, точнее, ту ямочку, которая раньше была, и спешно направляется в мою сторону. Движением фокусника вытаскивает несколько зелено-черных лоскутков, в которых я в ту же секунду признаю нижнее белье. Я уже с трудом сдерживаю смех. Мне демонстрируют наряд, слегка потряхивая им в воздухе и отводя взгляд. Бикини у Рюрика вышли настолько идеальными, что сложно было не восхититься. Но вот Алистер, который тоже становится свидетелем этой сцены, насмешливо хмыкает и небрежно бросает. «Вижу, вы уже внесли цвета моего рода в свой гардероб, леди Хлоя. Разве не вы говорили о разводе?» Не знаю, хотел он, чтобы это так прозвучало, или я надумала лишнего, но мне послышалась подоплека, а ломалась словно. Вот тут уже начинает смущаться не только Рюрик, но я себя одергиваю. С чего бы мне стесняться нижнего белья? Оно ведь даже не на мне сейчас надето, а всего лишь в руках личного модельера. О, Рюрику бы точно такое название профессии понравилось. Непризнанный наш при жизни. Отлично, мне нравится. Это я произношу с улыбкой, обращаясь к своему портному. Ну а что, нижнее белье на самом деле выглядит просто шикарно. Цвета прекрасно сочетаются, ткани с приятных кожи. Что еще нужно девушке? разве что бюстгальтер в тон. Но это мы с Рюриком обсудим позже и без свидетелей. Скелет продолжает отводить взгляд и указывает на другую ткань, будто спрашивая, повторять ли этот шедевр. «Конечно», — уверяю я его. «Фасон отличный, продолжай. Я зайду на примерку позже. Обсудим еще один вариант. Надеюсь, он поймет меня правильно и все же сможет остановиться вовремя. Либо же мне придется выделять отдельный шкаф под нижнее белье. Что не так уж и плохо, если подумать». Когда Рюрик наконец упархивает на крыльях вдохновения творить дальше, я надеваю на лицо маску холодного безразличия и поворачиваюсь к мужу. «Прошу прощения, лорд Алистер. На чем мы остановились?» Мужчина все еще улыбается. Да так коварно, что у меня на какую-то секунду даже сердце ёкает. Красивый ведь, зараза. Но какой вредный и подозрительный. «Ну, раз уж мне показали, в чем моя жена будет встречать меня в нашу первую брачную ночь, то вопрос только один». Некромант медленно тянет звуки, перекатывает их на языке, отчего меня бросает в жар от смущения. При этом всем я даже мысли не допускала о брачной ночи. «Обойдется». «Где именно с этого дня мы будем жить? Главы разных семей, но жить на два дома мне кажется неверным». «Главное, чтобы не на две семьи». Эта мысль превращается в слова до того, как я успеваю сообразить, что вообще несу. «В семье не должно быть секретов, так? Может, расскажете о той леди Этиор? Было бы очень интересно послушать». Черты лица некроманта резко заостряются, будто он опять встретился в чистом поле с армией дикой нежити. Но я делаю вид, что не замечаю этого. Пусть ответит на мой вопрос до того, как я приму решение. Все же это мне пришлось играть перед ней, послушную и влюбленную в Алистера жену. Пора платить за это, лорд Блэкден. Платить правдой. «Рассказывать особо нечего», — холодно произносит некромант, всем своим видом давая понять, что рассказывать там как раз можно много и долго. «До того, как на наши с вами семьи пало проклятие леди Хлои, я был обручен с леди Кэтрин». «Угу», — хмыкнул мне на ухо хранитель. «При всем этом слухи ходили, что он добивался ее руки несколько лет. Старший Тёр почему-то не особо жаловал Блэкденов. Разрешение на брак дал только после того, как Алистер доказал свою силу и стал претендентом на следующего главу рода». «Опа! А вот это уже интересно! Попахивает большой страстной любовью. Интересно, что же могло измениться? Боги, как же хорошо, что у меня есть такой осведомленный хранитель». «О да, благодари меня!» С издевкой отозвался дух, беззастенчиво подслушивая мои мысли. «И что же изменилось?» Как можно небрежнее поинтересовалась я у мужчины. «Вас не устроил размер приданного?» «Помолвка была разорвана». Так же холодно и безэмоционально оповестил меня Алистер. А я себя почувствовал так, будто на урок истории попала, где одни факты, никаких тебе объяснений и эмоций. «Как бы не так», — опять же отозвался хранитель. «Лорда Теор не порадовало проклятие Блэкденов. Когда рода не стало, ему и смысла не было дочь выдавать замуж». Пока мне никто и слова не сказал о том, как ко всему этому относилась сама Кэтрин. Но судя по тому, что я видела, можно было со спокойной душой резюмировать, что Алистер ей не безразличен. «Она помолвлена». Гештальтом рухнули слова хранителя. «Так что не соперница она тебе, девочка». Я возмущенно дернулась. Кэтрин как соперницу я и не воспринимала. Как вообще можно о ком-то так думать, если не собираешься с ним ни за что соревноваться? «Так уж и ни за что», — поддел меня хранитель. А мне так противно стало. Один пытается в который раз ткнуть меня носом в то, насколько крутого мужика я себе в мужья отхватила, а второй не собирается откровенничать. Свод традиции не принес, а бывший отозвался так, будто там вообще ничего не было. Фу! «Возвращаясь к вашему вопросу о совместном проживании, я встала с дивана, возвращая на поднос опустевшую чашечку. Я прикажу подготовить для вас отдельную спальню. Жить здесь или в вашем доме — решать вам». Сама же мысленно поставила себе отметку, что надо как-то оградить ту территорию, на которую Алистеру будет запрещено заходить. Если барьеры его не берут, я придумаю что-нибудь другое. «Другую спальню?» — переспросил мужчина, подавшись вперед. «Я правильно понимаю, что вы только что отказались от брачной ночи, леди Хлоя?» «А зачем она вам?» — скинул я бровь. Белье вы уже видели, это будет вполне достаточно». «Вы правда так думаете?» Хитрая усмешка пересекла его лицо. «Забываете, что я ваш муж». «А я ваша жена». Ткнула я его носом, как нерадивого щенка, в лужу. «И у нас равные права в этом браке». Если Алистер не был со мной согласен, сейчас спорить не стал. Только добавил. «Ну, если от брачной ночи вы отделаться еще в силах, то от приема в честь нашей свадьбы не сможете». «Что? Прием? Какой еще прием?»